Четверг. Уже в 12 утра я появилась в Бристоле у господина Фреда. Установка была готова. Входя в номер, никто даже не подумал, что в нем находится эта самая машинерия. Из-под ковра выглядывал только кусочек провода. Господин Фред тут же подсоединил к нему второй провод и подал мне наушники. Это было феноменально. Я отчетливо услышала шаги и тихое пение. «Ты для меня так прекрасна!» Звук передвигаемых стульев, скрип дверец шкафа. Она, вероятно, одевалась. Фред стоял напротив и с довольным видом наблюдал за впечатлением, которое отражалось на моем лице. Я уже хотела отложить наушники, когда услышала телефонный звонок и ее «Алло». Она говорила по-французски с кем-то, кого называла «Мой дорогой мсье». Из ничего не значащих и кратких ответов невозможно было понять, о чем шла речь. Однако похоже было на то, что она принимала от кого-то указания и распоряжения. Это могло относиться к торговым делам, так как звучали такие слова, как «груз» и тому подобное. Разговор длился не более 2-3 минут. Затем послышался шелест бумаги, а через минуту стук в дверь. Видимо, она вызвала гостиничную прислугу. Я не ошиблась. «Отправьте это сейчас же по почте», — сказала она по-английски. Затем внизу воцарилась тишина. Я сняла наушники и повторила Фреду все, что услышала. Добавила, «Очень даже похоже на то, что она занимается поставкой наркотиков». «Я еще не совсем в этом уверен», — ответил он после некоторого колебания, «однако...» Надеюсь, что вскоре мы получим более определенные сведения. Это все благодаря вашей чудесной выдумке с этим аппаратом. Какое замечательное изобретение! Слышу не только каждое слово, но даже каждый шорох. Он кивнул головой. Я использовал усилитель звуков собственной конструкции. Однако самое важное заключается в том, что... Моя соседка снизу, вероятно, не подозревает о подслушивании, иначе она бы была более осторожна, разговаривая по телефону. — В этом разговоре было что-то существенное? — поинтересовалась я. — Конечно. — Эта пани выдает себя за туристку, а мы теперь уже знаем, что у нее какие-то связи, которые не имеют ничего общего с туризмом. Записал что-то в блокнот и сообщил. Сегодня мисс Норман получила 2 письма. Когда отлучится куда-нибудь, снова зайду к ней в номер. Однако предполагаю, что она уничтожает письма тотчас же после того, как прочтет. Я думал о вашем деле и пришел к определенным выводам. Вся эта история с браком вашего мужа и той дамы представляется мне очень сложной. Совершенно не могу понять, почему нью-йоркский адвокат не может найти той конторы, где был зарегистрирован их брак. Насколько мне известно, в этом отношении в Америке четкий порядок. Думаю, что именно здесь кроется какая-то загадка. Какая-то новая опасность? Наоборот, скорее ловушка, которую необходимо обнаружить, прежде чем она станет опасной. Боже, боже, какое счастье, что я встретила именно вас. Сейчас уже совершенно уверена в том, что все закончится благополучно. Так вам благодарна, что готова вас обнять, господин Фред. Он слегка покраснел, но затем набрался смелости, сел рядом со мной и спросил, а что вы сделаете, если я потребую такого вознаграждения? Я рассмеялась. Попытаюсь торговаться. Возможно, мы найдем какое-нибудь приемлемое решение. Например, вот такой вот сестринский поцелуй в лоб, — сказала и взяла его лицо в обе ладони, а потом прикоснулась к лбу губами. — Здесь я должна предостеречь каждую женщину, которая пытается повторить подобное с неопытным юнцом. Внезапно господин Фред так резко вскинул голову, что носом больно ударил меня в подбородок. В таких обстоятельствах, хотя он и добился своего, поцеловал меня в губы, поцелуй этот не принес удовольствия ни мне, ни, как могу судить, ему. Несколько минут бедняга растирал нос, а я всматривалась, не вспухает ли он. Мы оба не очень искренне смеялись над происшедшей неловкостью, но сидели уже прижавшись друг к другу, и я не могла не заметить, что вскоре такая близость начала действовать на господина Фреда. Как раз в это время снова послышался шорох в наушниках, и мы приложили их к ушам. Мисс Норман, видимо, выходила, потому что до нас доносился отзвук закрываемой двери. Мы еще обменялись мнениями, и я стала прощаться. При прощании господин Фред, видимо, смущенный своей неудачей, уже не пытался меня поцеловать. Отсутствие опыта у мужчины — это действительно серьезный недостаток. Четверг вечером. Господин Фред прислал мне цветы. Я побронила его за это по телефону. Ну зачем такие глупости? Его материальное положение, уверенно, не позволяет совершать такие экстравагантные поступки, ведь ему уже приходится тяжело работать. Пришлось объяснить ему, что мне было бы во сто крат приятнее, если бы он ограничился букетиком фиалок. Надо будет придумать для него какой-нибудь подходящий подарок. Имею на это право, хотя бы по той причине, что это выглядело бы как дополнительный гонорар. Куплю ему какой-нибудь красивый портсигар к фраку, когда он будет уезжать из Варшавы. Хочу, чтобы у него была память обо мне, в конце концов. Может, его и продать, когда не будет денег. Молодые люди часто пользуются услугами ломбарда. Яцек оставил мне записку, что поздно задержится в городе. Это вполне объяснимо в связи с тем, что делается в Европе. Казалось, запахло войной. Пани Люцина утверждает, что если начнется война, то в моду войдут высокие шнурованные ботинки и маленькие шляпки, стилизованные под шапки военных. С этой стороны я войны не боюсь. Своих икр, слава богу, мне не нужно стыдиться, а маленькие шляпки мне к лицу. На ужин неожиданно забежала Данка. Станислав по своим делам выехал на 2 дня в Будапешт, а у нее против обыкновения в этот день не было ни собрания, ни совещания. Она просидела у меня почти 2 часа.